Глава 11. Криста. Туман смыкается над головой Тиарга, и я чувствую, как мое сердце на миг останавливается. Беззвучный крик застревает где-то в горле, мешая дышать. Я рвусь вперед, но чувствую на своих плечах сильные руки. Они не дают мне и шагу сделать, но я не успеваю разозлиться. Всего лишь миг, и зеленое облако, застывшее перед моими глазами и поглотившее лиса, рассеивается. Лис лежит на гладких камнях брусчатки, и только когда его рука тянется к затылку, чтобы его ощупать, я с облегчением выдыхаю. Темнейший, его забери. Почему с ним всегда происходит что-то, выбивающее меня из колеи? Пресвятой Арон поспешно отпускает меня и направляется к Тиарго. «Вы в порядке?» — спрашивает клирик. «А мой друг или уже нет?» Смотрит на главу Энтелонской церкви так, словно ему хочется ударить священника прямо в аристократический нос. Я закатываю глаза. Если злится, значит, все с ним нормально. В полном. Тиарго поднимается, смотрит на грудь. Ему больно? Что это было? «Тени», — отвечает Пресвятой так, будто бы это должно все объяснить. «Мне думается, они приходили за вами, за ключом. И это еще один повод, чтобы вы поехали со мной». Последние слова он говорит мне, и я киваю. Он, конечно же, следил за мной, и если бы его не оказалось сейчас рядом, одному Господу известно, что бы с нами было. Тени уже давно не заходят на территорию Энтелона. Даже боковым зрением вижу, что Тиарго смотрит только на меня. «Не заходили, очевидно», — замечает Арон Холден. «Ваши инквизиторы плохо работают». «Хватит», — говорю я, — пока этот идиот со злости не наговорил себе на срок. Я обязательно передам моим инквизиторам вашу оценку их работы. Почему вообще тени напали на меня, а не на Крис? Ведь, по вашим словам, ключ — это она. Тиарго, прекрати, — пытаюсь вразумить я лиса. Ваши энергии только что были тесно переплетены. Это вижу даже я. — пожимает плечами Пресвятой. — Тени могли не понять разницы между вами. — То есть вы за ней следили? — доходит, наконец, до Тиарго. — А мне стоило оставить ее с тенями один на один? Терпение Арона по всему тоже не безгранично. — Темнейший, прекратите вы, в конце концов, или нет? — не выдерживаю я. — Крис, Пресвятой Арон. Я перебиваю Рыжего. Я готова. Но глава Энтелонской церкви словно не слышит меня. Он смотрит на Тиарго, и отчего-то я уверена, что мой друг никогда не был так близок к смерти, как сейчас. Арон! Я дотрагиваюсь до предплечья мужчины в надежде обратить на себя его внимание. Пойдемте, пожалуйста, я очень устала. Чувствую, как его мышцы медленно, словно нехотя, расслабляются. На Тиарго стараюсь не смотреть. «Вы простились со всеми, с кем желали?» Холден — сама любезность. «Нет, Тиарго уже не может остановиться. Ты же сам сказал, сволочь, что у нас энергии теснее некуда. Видел? Она моя теперь, а ты можешь и дальше подглядывать из темноты». Священник вновь переводит на сумасшедшего свой жуткий взгляд. Но я не даю ему додумать написанную на лице мысль об убийстве одного идиота. Да, я простилась. Мой голос даже не дрожит, но рука скользит еще выше, к его плечу. Я умоляю вас, пойдемте. С каких это пор ты такая спокойная крошка? Самое мерзкое в Тиарго — вот это неумение с достоинством принять ситуацию. Арон, я прошу вас, я становлюсь на носочки, почти невесомо дотрагиваясь кончиками пальцев до его груди и заглядываю в глаза одному из самых могущественных мужчин Федерации. Давайте просто уйдем. Раз вы все решили, Тогда мы вынуждены откланяться. Я вижу, каких титанических усилий воли ему стоит сдержаться. Прощайте, Тиарго. Мы поворачиваемся и идем вниз по улице, туда, где стоит мобиль Аарона Холдена. Меня так трясет от всего этого. Я вдруг резко чувствую себя безумно одинокой, потерянной, как будто бы я всего лишь маленький мотылек, летящий на свет Пресвятого Аарона. А вдруг в его огне я сгорю быстрее, чем от искр Тиарго? Нет, иди вперед, ты все делаешь правильно, уговариваю я себя. Больше всего я боюсь обернуться. Мне кажется, если я увижу его вновь, то никуда не уеду. Просто не смогу. Так и останусь с ним на этих улицах. Хочу ли я этого? Нет. Точно нет. Его жизнь — это мой тебе подарок, — тихо произносит Пресвятой Отец. Но не думай, что я щедр на подобные дары. Спасибо. Абсолютно искренне говорю я. Мы уедем, и больше тебе не придется делать мне такие подарки. В мобиле мы едем молча. Я пытаюсь справиться с дрожью, Холден, вероятно, со своим раздражением. Молча выходим из него рядом с роскошным домом. Аарон отпускает механическую карету, величественно поднимается по высоким ступеням и открывает массивную дверь. Жестом приглашает меня пройти внутрь. Я вдруг отчетливо понимаю, что боюсь. Боюсь его так, как не боялась даже шайки головорезов, положивших на меня глаз пару лет назад. Но все равно прохожу в просторный темный холл. Глава Энтелонской церкви заходит следом и щелкает в воздухе пальцами. Будто бы по волшебству все лампы в холле, а может, и во всем доме, загораются ярким и теплым желтым светом. Оглядываюсь и не могу сдержать восторга. «Как это?» «Небольшие привилегии и должности», — отвечает Аарон. «Это прекрасно! Я разглядываю восхитительную люстру, раскинувшую свои хрустальные дождинки почти по всему потолку. Я никогда такого не видела». «Располагайся», — бросает через плечо Пресвятой, ныряя в ближайшую арку. «Чувствую себя как дома. Я прохожу вдоль ряда картин, висящих на стенах. Они слишком обычные для таких богатых домов, чтобы по ним можно было хоть что-то понять о хозяине. Многочисленные пейзажи Энтелона и религиозные сюжеты чередуются один за другим. Красиво, но не более». Я лениво перехожу от одного изображения к другому, пока не достигаю последнего, располагающегося в самом дальнем углу холла. Не знаю точно, чем оно меня поражает. Я рассматриваю разбитые стекла, облупившуюся краску, покосившийся крест, и не могу избавиться от мысли, что где-то уже видела это. «Это твой дом?» Не оборачиваясь, кричу и надеюсь, что Аарон ушел не так уж далеко и расслышит мой вопрос. «Да». Подпрыгиваю от неожиданности, потому что его голос звучит прямо позади меня. Как он подошел так тихо? Даже Тиарго не удавалось подкрасться ко мне. «Темнейший», — оборачиваюсь я, почти утыкаясь носом в его грудь. Так близко он стоит. Его аромат врывается в мои легкие так, словно я впервые в жизни вдохнула полной грудью. Ты напугал меня. «Я служу несколько другим силам», — тихо проговаривает он, глядя на меня с высоты своего роста. Пресвятой Аарон успел переодеться и теперь совсем походит на холеного и уверенного в своем превосходстве аристократа. Красивый. Неприлично красивый для мужчины. Не кстати перед глазами возникает ухмыляющаяся физиономия Тиарго. То, что с нами произошло сегодня, слишком спутало карты. И я не о тенях и всей этой мистической ерунде, которая с ними связана. Ты его любишь? Вопрос главы церкви ставит меня в тупик.